Как устранить ограничения? Опять-таки, часто бывает так, что неоднократное нарушение той или иной модели поведения может в корне ее изменить. Простейшим способом разрушения модели является стирание чувств, которые мы связываем с нашими воспоминаниями. Единственной причиной наших огорчений является то, как мы представляем все происходящее в нашем мозге. Например, если ваш начальник накричал на вас, и вы потом всю оставшуюся часть дня мысленно прокручиваете это событие, всякий раз образно представляя, как он кричит на вас, то ваше настроение будет портиться все больше и больше. Почему же вы позволяете этому случаю продолжать свое действие? Почему бы не вынуть эту запись из памяти и не исцарапать ее настолько, чтобы не испытывать больше этих неприятных чувств? Ведь над всем этим можно было бы даже посмеяться. Попробуйте сделать это прямо сейчас следующим образом. Вспомните какую-нибудь ситуацию, которая вызывала у вас огорчение, разочарование или гнев. Теперь сделайте два первых шага нао, которые мы уже освоили. Если и сейчас вы чувствуете себя неважно, то как бы вы хотели себя чувствовать? И почему вы хотите себя чувствовать именно так? Вам мешает чувствовать себя так ощущение, которое вы связали с данной ситуацией. Разве не было бы здорово, если бы вы могли почувствовать себя хорошо? Теперь примените к себе систему рычага. Если вы не можете изменить свои чувства относительно этой ситуации, то как вы будете себя чувствовать дальше? Ручаюсь, весьма паршиво. Так неужели вы хотите платить такой ценой и испытывать эти негативные чувства или разочарования относительно этого человека или этой ситуации? А если бы вы изменили направление мысли прямо сейчас, разве вам не стало бы легче?